Глава 6. Ревность. Кассандра. «Почему ты вернулся с ней?» Ханна не пытается убавить громкость, думая, что я не понимаю ее, но напряжение в голосе девушки греет душу. Они с Брайаном сидят в столовой за завтраком и ждут, когда я поднесу им кофе. Из кухонной зоны мне отлично видно обоих. Стою к ним спиной, но наблюдаю за происходящим через зеркальную поверхность дверцы микроволновки. «Если ты не заметила, возле моего дома нет автобусной остановки». Лениво отвечает Кроу, водя пальцем по экрану смартфона. «Я просто подвез ее». «А такси?» Допытывается ревнивая истеричка. «Ханна, давай закроем тему. Мария уже здесь, и это не обсуждается». Он переводит на меня мимолетный взгляд, и наши глаза встречаются в отражении. Разоблачение не заставило себя долго ждать. Ну и ладно. Краснеть и смущаться я так и так больше не умею. Это удел тех, кого переполняют эмоции, а я пуста. Чувствую себя жалким, высохшим изюмом среди грозди спелого винограда высшего сорта. Пользуясь тем, что поварихи еще нет, я специально медленно настраиваю кофемашину, чтобы послушать, о чем они говорят. И это не банальное любопытство. Незнание делает человека уязвимее, а в моем случае это смерти подобно. Никогда не умела варить кофе, постоянно путая соотношение воды и зерен. В прошлом именно Брайан приобщил меня к этому напитку, но делал его всегда сам. Или угощал им в кафе. Представляю, какой сюрприз ждет его благоверную. Почему я ее терпеть не могу, хотя ничего о ней не знаю? «Загляни сегодня на автомойку, пожалуйста. Пусть салон хорошенько почистят. Хочу ездить с тобой спокойно, не боясь подцепить какую-нибудь инфекцию. Эти латиносы грязнули». А вот и ответ на мой вопрос. Без промедления и без зазрения совести плюю в чашку, предназначенную Ханне, и тщательно размешиваю чайной ложкой. Вот теперь концентрация, что надо. Ставлю на поднос их напитки и с обворожительной улыбкой подхожу к столу, стараясь гнать поганой метлой мысль о том, как сильно меня задевает молчание Брайана в ответ на ее просьбу. «Ту кафе, перра». «Твой кофе, сучка». Продолжая улыбаться, придвигаю к Ханне кофе, приправленный моими бактериями, которых она так боится. «Брай, я скачала одно приложение. Пусть Мария использует его, когда что-то произносит». «Ханна называет его Брай? Она что, не в состоянии выговорить имя до конца?» «Думаю, не стоит». Кроу отвечает ей, а сам пуляет в меня предупреждающий взгляд. «Ты хочешь, чтобы она проводила с нами еще больше времени, пока будет проговаривать по одной фразе?» Девушка удовлетворенно улыбается, услышав, по-видимому, то, что хотела услышать, и принимается за омлет, приготовленный тоже мной. Брайан специально колет меня словами. Ставлю его кофе перед ним и, пожелав приятного аппетита, разворачиваюсь в сторону кухни. Когда он поперхивается моим шедевральным напитком, аж легче становится. «Хан посаду танто санос, ино ас апрендидо козас элементалис». Прошло столько лет, а ты так и не научилась элементарным вещам. Прилетает от него вдогонку прозрачный намек на мое неумение варить кофе. «Вете аль инферно». «Иди к черту». Вежливо отвечаю на ходу, посмотрев на него через плечо. На моем лице и улыбка имеется, совсем не сочетающаяся с брошенным ругательством. «О чем вы?» Ханна настораживается, откладывая вилку. Я снова занимаю пункт наблюдения возле микроволновки, делая вид, что протираю столовые приборы. «Я попросил сделать еще кофе, и она ответила: непременно, мой господин. Наверное, прошлый опыт работы оставил свой отпечаток». Усмехнувшись, Брайан встает и быстро целует ее в губы, в очередной раз вставляя нож мне в сердце. Судя по всему, он собирается уходить. «Эй, ты куда? Ты же просил кофе!» «А она не так глупа». Скажи ей, чтобы принесла в мой кабинет». Пока я усердно полирую столешницу тряпкой, Ханна подходит ко мне. «Эй!» «Похоже, мы с ней будем общаться междометиями». Приветливо улыбаясь девушке в ожидании дальнейшего содержательного диалога. Она показывает пальцем на чашку, а затем указательным и средним пальцем имитирует шаг в сторону кабинета Брайана. «Кофе нести туда!» «Окей». Соединяю большой и указательный пальцы в кольцо, показывая, что понимаю ее. «А это забавно. Пожалуй, даже немного поиздеваюсь над ней, чтобы с пользой скоротать свое пребывание в этой роскошной тюрьме. Одному Богу известно, чего мне стоит изображать из себя мисс Любезность, тогда как изнутри раздирает когтистое разочарование. Вчера я долго размышляла над событиями, которые сыплются на меня, как из рога изобилия, и пришла к неутешительному выводу. За эти годы чувства к Брайану ни капли не притупились. Скорее наоборот. Они обострились при виде такой идиллии в его личной жизни. Но этот факт не имеет ровным счетом никакого значения ни для меня, ни тем более для него. Кроу давно живет другой жизнью, вертится среди уголовников, что до сих пор не поддается рациональному объяснению. И самую главную причину я оставила напоследок – Ханна. О том, что он не одинок, я и не помышляла. И зря. Так я была бы морально готова к тому, что меня ждет, и категорически отказалась бы ехать с Брайаном. Интересно, она любит его? Хочется верить, что да. А он ее? Хочется верить, что нет. Я в этом доме меньше суток и толком не успела осмотреть шикарный особняк, где обитает Брайан со своей пассией. Вчера я закрылась в предоставленной мне спальне и боялась высунуть оттуда нос, лишь бы не услышать звуков, сигнализирующих о близости между этими двумя. Могу представить масштабы их спальных баталий, если Ханна уже с порога его обслюнявила. Как же больно это осознавать. Но на ее месте хочу быть я. Единственный факт, придающий сейчас сил, это то, что у мамы нет никого, кроме меня. Я обязана вернуть свои деньги и немедленно поговорю об этом с Кроу. Ради приличия легонько стучу в дверь и, не дожидаясь ответного приглашения, вхожу внутрь. В помещении приятно пахнет кожей и деревом, а еще парфюмом Брайана с нотками бергамота и грейпфрута. Этот аромат въелся мне под кожу еще на лестничной площадке больницы и теперь повсюду преследует, навевая воспоминания о поцелуе, который сначала вознес меня к небесам, а потом со всего маху швырнул на землю. Кроу стоит неподвижно у окна, заложив руки в карманы брюк, и рассматривает свой ухоженный сад с разнообразными тропическими растениями и цветами. Уверена, он слышит мои шаги за спиной, но не оборачивается. По напряженным скулам вижу, что он раздражен или зол, или и то, и другое вместе. Перехожу на испанский, раз согласилась играть по его правилам. «Твой кофе». С лязгом ставлю на стол блюдце и чашку, не зная, с чего начать разговор. «Мой кофе тоже приправлен твоей слюной?» Спрашивает с морозным холодом в голосе, так и не повернувшись. В голове не кстати всплывает воспоминание о том, как Брайан вытирает рот после поцелуя со мной. Надо же, когда-то все было совершенно иначе. Однажды во время прогулки по пляжу я наступила на осколок стекла. Промыв мою ногу минеральной водой из бутылки, Брайан без намека на брезгливость по очереди перецеловал каждый пальчик, заверяя в том, что так забрал всю мою боль себе. Тогда я не могла поверить, что этот заботливый парень, вышедший из чудесной книжной сказки, мне не снится. И что сейчас? Он даже смотреть на меня не желает. «Тоже боишься чем-нибудь заразиться?» «Есть повод опасаться?» Его спокойный тон вовсе не вяжется со сквозящим в нем пренебрежением. «Ты издеваешься?» Все-таки не выдерживаю. Хватаю со стола первую попавшуюся бумажку и в два счета, скомкав ее, швыряю в надменно выпрямленную спину Брайна. Эффект примерно такой же, как от пушинки, брошенной в мамонта. «Или напомнить, что вчера ты не особо брезговал моими микробами. Так иди и сдай анализы, а то мало ли что». Кроу поворачивается ко мне с непроницаемым выражением лица. Между нами пара шагов, но накал в воздухе ощущается настолько ярко, что меня начинает порядком потряхивать. Представляю, какой я предстала перед ним. Раскрасневшееся от гнева лицо, сжатые кулаки, готовые пройтись по одной из его скул. Шумное дыхание. Огнедышащая дракониха, неспособная справиться с нахлынувшими эмоциями. На моей памяти такое со мной впервые. Брайан молча изучает меня, должно быть, раздумывая над дальнейшими насмешками в мой адрес. А может быть, сравнивает с уравновешенной Ханной, максимум которой – это надуть губки, аккуратно подправленные хорошим косметологом. Бросив взгляд на наручные часы, Кроу все же удостаивает меня сдержанным ответом, ловко меняя тему. «Скоро придет Лорен». Она наведывается каждые два дня, чтобы пополнить холодильник едой. Поможешь ей на кухне, а потом можешь делать вид, что наводишь порядок в доме. Я все равно вызываю клининговую службу пару раз в неделю. Тряпки, швабры, все в таком духе, в кладовой. Тебе разрешено входить в любые комнаты, кроме этой. Если у тебя все, то свободно. Подытоживает он свой инструктаж, словно я ему подчиненная. «Нет, не все. Где мои вещи? Те, что подменили твои люди?» Брайан хмурится, словно не понимает, почему я пекусь о своих ничего не стоящих шмотках. «Они сгорели вместе с подброшенным трупом». Искусно подкинув носком ботинка мой бумажный ком, ловит его и тут же закидывает в корзину для мусора, попадая точно в цель. Пока он непринужденно футболил этот мячик, внутри меня разгоралось свирепое пламя непонимания. Как можно было стать таким бесчувственным подлецом? Бессильно приземляясь на стул, прижимая пальцы к вискам. Где теперь достать 30 тысяч долларов на операцию? И тут меня озаряет. Господи, никакого хирурга нет, да? И Гранта тоже? Поднимаю на Брайана отрешенный взгляд и вижу, что он сбит с толку. Кроу делает ко мне пару неторопливых шагов и, остановившись возле края стола, задает вопрос, от которого становится еще хуже. «Ты о чем?» Горько усмехаюсь. Похоже, ему здесь не особо доверяют, и он такая же пешка на шахматной доске, что и я. Я отправилась в Л.А., чтобы встретиться с кардиохирургом из клиники Мэтт Хёрт. Мы должны были обсудить грядущую операцию мамы. Он был единственным, кто отозвался на мои запросы. При мне были необходимые документы. А теперь я осталась ни с чем. Умалчиваю о деньгах, поскольку знаю, чем это чревато. Не хочу быть должницей Брайана и тем более его приспешников. Найду выход сама. «Имя доктора помнишь?» «Алистер Краун. Мы переписывались с ним». «Точно с ним». Кроу берет со стола планшет и начинает шустро водить пальцем по экрану, сдвинув красивый бровик к переносице. Найдя желаемое, он набирает кому-то по телефону и включает громкую связь. В то время как мы оба сосредоточенно слушаем длинные гудки, Брайан безотрывно изучает мои глаза. Я достойно выдерживаю этот мучительный немой диалог, который, наконец, прерывается ответом. «Здравствуйте, клиника Мэтт Хёрт. Чем могу вам помочь?» «Доброе утро. Как я могу попасть к Алистеру Крауну?» На том конце повисает тишина, а затем мы слышим вердикт, который в глубине души мне и без того уже был известен. «Приносим свои извинения, но доктор Краун у нас больше не работает». Он скончался неделю назад.